трудись малым. Если дубом могучим не можешь ты быть, или большой многоводной рекой, будь каналом, что пользу другим приносить, родником будь пустыне сухой. Если морем широким не можешь ты быть, или большой многоводной рекой, будь каналом, что пользу другим приносить, родником будь пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкою будь, коль не солнцем, так яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь, сделай то, что подскажет другой. Капитан ведь не все, на большом корабле и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, но что можем, то дело должны. Где-нибудь, что-нибудь, кому-либо делай доброе в жизни, мой друг, или не знаешь, что сколько погибло, сколько гибнет несчастных вокруг. О, явись с любовью во взоре, подкрепи изнемогших пути, облегчи горемычному долю, и ему станет легче идти. Разгони сладкозвучной песней безысходную грусть и тоску, ободри благодатной вестью, в нищете помоги бедняку. Заблудившимся к царству покоя укажи безопаснейший путь, в непогоду или стужу под зноем делай доброе, друг, что-нибудь. Аминь.